Вздрогнув, Кармента отогнала страхи. По крайней мере, в одном им повезло. Они могли месяцы или даже целые годы ждать корабля, который пройдет достаточно близко, чтобы заметить их и решить подойти поближе. На самом деле, прошло всего несколько недель. Имперский корабль приближается и передает сигнал приветствия. Она чувствовала, как по системам Дитя Титана скребут шифрованные коды. Сигналы казались агрессивными, будто вызов, брошенный стоящим в тени человеком. «Они правильно делают, что опасаются», — подумала техноведьма. «Почему они приветствуют нас? Мы ведь для них пустой остов». «Они ищут выживших и смотрят, есть ли реакция активных систем», — сказала женщина. «Если они поймут, что корабль не настолько безжизненный, как кажется». «Не поймут». Она готовилась в течение всех этих недель, настраивая системы и оборудование, чтобы те работали с прерывистым ритмом, а внешний вид Дитя Титана был никак не иллюзией. После стычки возле мертвой станции Дитя Титана был именно тем, как он выглядел, наполовину разрушенный корабль, изуродованный боевыми повреждениями, едва не разваливающийся на куски. Всякий раз, когда Кармента соединялась с кораблем, она чувствовала ранения, похожие на затяжную лихорадку, и отсоединялась с симпатическими ранами на теле и повреждениями аугментики. Впервые она начала бояться связи со своим кораблем, и ее не покидало ужасное чувство, что Дитя Титана изголодался, и голод этот вселял страх. Астреас заворчал и отвернулся, обводя взглядом высеченную Ариманом спираль. «Это сработает?» — ровным голосом спросил он. Ариман поднял взгляд. Его лицо оставалось бесстрастным, но в глазах появился блеск, когда он посмотрел на Астреаса. «Нельзя сказать наверняка», — ответил колдун. Библиарий встретился со взглядом Аримана, удерживал его несколько секунд, а затем опустил глаза и кивнул. «Ты, как всегда, умеешь успокоить», — произнес Кадин. Он смотрел на высеченный Ариманом образ, изучая символы и линии, будто запоминая каждую деталь, читая их. «Астреос», — заметила она, — предпочел находиться по другую сторону платформы от своего брата. Они не обменялись и словом с тех пор, как вошли в трюм. Им так и не удалось снять доспехи с уцелевшей плоти Кадина, как и перекрасить почерневшие пластины. Кармента установила требуемую аугментику. Хотя бы это ей удалось, пусть и с тревожной легкостью. Плоть Кадина стала нарастать на металлических частях. Теперь его руки оканчивались клешнями с тремя иглами из блестящей стали. Ноги же сгибались в обратную сторону и шипели на каждом шагу. За спиной магнитно крепились болтер и обоюдоострый цепной меч. Кармента ощутила дрожь от нового сигнала приближающегося корабля, который засекли сенсоры Дитя Титана. Женщина отвлеклась от происходящего, когда часть все еще пробуждающегося корабля начала взламывать шифры сигнала. В сигнале приветствия что-то было, нечто скрытое в сплетении кода. Шифр открылся. Техноведьма потрясенно моргнула. Она угодила в ловушку, окутанная коконом из мягкого мяса, соединенным со слабым металлом. Она не чувствовала касания пустоты к своему корпусу, не чувствовала биения плазменного ядра. Женщина запаниковала, она не могла пошевелиться. Кармента не понимала, что с ней случилось. Ее плоть начала изменяться. Она не понимала, почему она... Кармента вдохнула и пошатнулась на платформе. Из кабелей, которые соединяли ее с Дитем Титана, посыпались искры. Мгновение женщина не чувствовала ничего, кроме панического треска техники, ожившей с неконтролируемыми спазмами. В трюме замерцал свет, корпус заскрипел. Где-то на корабле в спящие системы хлынула энергия. «Что происходит?» Ариман вскочил на ноги. Кармента выплюнула шипящий из-за статики машинный код, чувствуя, как резкие звуки скребут горло. Она покачнулась, и механодендриты слепо замолотили по воздуху. Ариман бросился к платформе. Одно из металлических щупалец сдернулось в его сторону, но он силой оттолкнул его. «Что?» — начал он. «Корабль!» — выдохнула Кармента. «Он боится! Пытается приготовиться к бою или бежать!» Свет мигал все быстрее, будто учащенное сердцебиение. «Приближающийся корабль!» Женщина почувствовала, как мир вокруг нее содрогнулся. «Это не просто имперский корабль! Это инквизиция!» «Множественные энергетические вспышки!» — брякнул сервитор, подсоединенный к сенсорным системам. «Боевая тревога!» Иобель услышала сказанное и уже надевала шлем. Командный неф владыки человечества залило красным светом. Выходы перекрыли противовзрывные двери. В воздухе затрещала статика, когда активировался нуль-генератор. Поле погасило ее психические ощущения, и на Иобель накатила волна тошноты. «Ловушка!» — прошипела Малькира позади нее. Кибер-херувим, скованными медными крыльями, опустил на голову старухи шлем-купол. Тот закрылся с шипением вырывающегося давления. «Этого мы не знаем», — спокойно ответил Рионос. «Возможны иные варианты». «Энергетический поток цели изменился», — произнес сервитор. «Щиты спорадически активированы, двигатели включаются». К плечу Иобель подлетел серебряный сервочереп. В крошечных металлических руках он держал болтган. Иобель приняла оружие, почувствовав, как активировался дисплей прицеливания в шлеме, когда она прикоснулась к сработанному из золота корпусу. «Если это не ловушка, то какое еще может быть объяснение?» — спросила она, бросив взгляд на Эрионоса. «Корабль цель открывает огонь», — сказал сервитор. «Это уже несущественно», — ответил Эрионос. Его глаза открылись, и две яркие стеклянные сферы оглядели затопленную красным светом комнату. «Всем орудиям! Приготовиться к стрельбе!» Ариман ощутил, как вздрогнул корпус. Попадание снарядов рассудил колдун. Он повернулся к Арменте. Женщина дрожала, пытаясь удержаться на ногах. По ее черной одежде плясали искры. «Как далеко вражеский корабль?» «Не могу сказать!» — выдохнула она. — Ты должна! Как далеко? Они еще не достигли оптимальной дальности для стрельбы! Ариман кивнул. Все было так, как он и думал, а значит, их дела плохи. Кораблю следовало быть ближе, намного-намного ближе. — Возьми корабль под контроль! — прорычал Азик и повернулся к Астреасу. — Астреас, Кадин, сюда! Он потянулся в разум библиария. Едва тот ступил на палубу. «Восходим!» — послал он. И его сознание обрело идеальную сосредоточенность. Казалось, мысли Астреаса резонируют в унисон с его собственными. Он начал сплетать набирающую силу мысли, отправлять отдельные их фрагменты в свободный полет. Выжженная в палубе фигура засветилась. Из центра, в котором стояли войны, вырвался огненно-оранжевый свет. Сила в разуме колдуна воззвала к символам, и они ответили ему. Ариман почувствовал, как накопившаяся энергия взревела от голода, который в одиночку ему не насытить. «Давай!» — послал он Астреасу и поднял руки. Его разум коснулся сознания библиария и соединился с ним. Азека словно пронзила молнией. Дитя Титана исчез, и разум Аримана воспарил в космос, подобно пламенеющей комете. «Ускориться! Продолжать вести огонь!» Приказ Ирионоса разнесся над гулом оборудования и голосов. «Испепелить его!» Иобель наблюдала за действиями команды. Трон и палуба дрожали в унисон с отдачей сотен орудий. «Попадания прицельные!» промурлыкал Орионос. И Абель поняла, что тот отслеживает поток информации от канониров. «Нужно приблизиться, чтобы разрушить корабль, но уничтожение будет полным». «Ты так уверен?» — спросила Малькира. Встроенный в шлем громкоговоритель лишил ее голос былой насмешливости. «Да», — ответил Орионос, — «придется полностью уничтожить его, пока не окажемся в радиусе огневого поражения». Иабель поняла, что кивает, но не потому, что была согласна со словами Орионоса. Ее кожа казалась иссохшей. На языке чувствовался горький металлический привкус. Что-то пошло не так. Хроноловушка на груди начала крутиться быстрее. Им следовало развернуться и оставить обломки корабля на воле судьбы. Следовало идти к Кадии. Следовало... Иабель оборвала нить размышлений. Ее глаза были закрытыми, дыхание и сердцебиение ровным. Она успокоила сознание, пытаясь увидеть образы в круговерте эмоций и ощущений. На борту владыки человечества она была единственным псайкером. Ее способности были слабым, практически неразвитым талантом, но в тот момент она поняла, что что-то пошло совсем не так. Чувство походило на нарастающую волну давления перед бурей. «Что-то грядет!» Ее голос оставался холодным, но сама Иобель дрожала от страха. «Что?» — начал Орионос. Но в этот момент Иобель ощутила, как нечто врезалось в ее разум с мощью приливной волны. Мостик взорвался воплем машин, сервиторов и людей. Хроноловушки по всему кораблю зашипели, когда их шестеренки неистово закрутились. Астреус, несмотря на закрытые глаза, все видел. Видел Аримана, который, вытянув руки, стоял справа от него. Его психическая форма почти растворилась в ослепительном свете. Видел Кадина с холодным, бесстрастным лицом. Ариман произнес еще одну фразу, и мир превратился в очертания со слишком многими измерениями, кружившимися, словно подхваченные ветром листья. Палуба под ногами исчезла, хотя библиарий продолжал ее чувствовать. Их окружили звезды. Астреосу не нужно было смотреть на Аримана, чтобы видеть его. Разум колдуна пылал, будто солнце, впитывая в себя весь свет, становясь все ярче и ярче. Звезды вращались, скручиваясь в изломанной радуге на фоне пустоты. Лишь трое воинов оставались неизменными, лишь они оставались неподвижными. Все иное пребывало в движении. Они скользили в пустоте, взирая на звезды, словно рыбы, смотрящие на небо из морской пучины. Вдруг перед ними возник громадный силуэт, черный корабль, иззубренный, покрытый вмятинами от звездной пыли, но прорезавший пустоту сквозь завесу кружащихся звезд. Его окружал огонь, изливающийся из зубчатых бортов. Они ринулись к нему. Астреос ощутил, как они во что-то врезались, словно разбили стекло. Они попали внутрь корабля. Библиарий увидел, как вокруг стали появляться очертания. Прозрачные стеклянные образы стен, дверей и труб. А затем войны оказались в реальности ревущих сирен и звука рвущегося металла.